Глава 8. Передышка в гриль-баре. Полет ястреба. Я только что видел конец света. Убил лучшего друга и обнаружил, что единственное расследование, которому я хотел посвятить свою жизнь, мне не дано провести. Сдается, я заслужил передышку. К счастью, поблизости оказалось одно весьма неплохое кафе, поэтому я решительно взял Джоанну за руку и повел туда, где можно было восстановить пошатнувшееся душевное равновесие. Темная сторона способна сломить даже самых крепких, поэтому при первой же возможности обязательно нужно давать себе передышку. Джоанна не хотела идти, ведь улица Блейстон и разгадка судьбы Кэти были совсем близко, но я настоял на своем. Она тоже устала и ее шатало, поэтому вскоре она прекратила артачиться, и мы подошли к кафе. Гриль-бар «Полет ястреба» – весьма интересное место, необычное даже среди чудес темной стороны. Я задержался у входа, чтобы Джоанна могла его оценить. К сожалению, сейчас она была не в том настроении. А жаль, не каждый день приходится видеть столь совершенный памятник психоделическому великолепию 60-х, дополненный кричащим неоном в стиле рококо и плакатами в стиле поп-арт, настолько яркими, что становится больно глазам. Индийская решетчатая дверь гостеприимно распахнулась перед нами, и я с удовольствием вдохнул знакомый воздух 60-х. Китайские ароматные палочки и масло пачули, десятки видов курений, запах свежемолотого кофе и вышедших из моды масел для волос. Кафе было битком набито, как всегда. Тут громко орала музыка, исполнялись подряд все хиты 60-х. Я улыбался знакомым, ведя Джоанну между столиками в дальнюю часть зала, где можно было найти сравнительно уединенное место. Я хожу в странных парней на деловые встречи или по личным делам. Но в полет ястреба я хожу для успокоения души. Джоанна пренебрежительно окинула взглядом стилизованные пластиковые столы и стулья, но села без особых комментариев. Мне хотелось думать, что она начинает доверять моей интуиции. Ее ноздри подрагивали, когда она с подозрением рассматривала пеструю публику, а я делал вид, что погрузился в изучение объемистого, написанного от руки меню. В полете ястреба было на что посмотреть. Основными украшениями бара служили мерцающие огоньки и огромные завитки ярких цветов на стенах, потолке и на полу. Музыкальный автомат размером с автомобиль выбрасывал бесконечные шумные хиты 60-х, не обращая внимания на выбор тех, кто по наивности опускал в прорезь монеты. Едва кинки закончили петь свой солнечный день, как море любви уже грянули сон наяву. Я притоптывал в такт, из-под тишка наблюдая за Джоанной, которая осматривалась по сторонам. За столиками сидели путешественники из дальних стран и времен, герои и преступники, все вперемешку. А еще здесь была особая редкая разновидность людей, которые могут чувствовать себя в таких местах, как дома. Все лица, имена и даже присутствующие здесь воротилы, все выглядело до нельзя подозрительным. Акустический убийца показывал свое новое виброоружие колдуну из Ноттинг-Хилла, потерявшийся во времени викторианский путешественник угощал девушку-стриптизершу шампанским, принц Амбера, как всегда, сидел в одиночестве, пытаясь вспомнить, как он сюда попал. А еще тут были несколько шпионов, нарочито не замечающих друг друга, и как ни странно, все пятеро братцев Трейси сидели за одним столом. А в дальнем углу восседал клан Корнелия. Там, как всегда, все разговаривали хриплыми голосами, пили все подряд и явно не собирались платить. Я невольно улыбнулся. Здесь мало что изменилось. Это тоже входило в стиль заведения. Гриль-бар «Полет ястреба» гордился тем, что не подвластен времени. В центре зала танцоры, одетые лишь в белые перья, исполняли гоу-гоу. Они энергично качали головами и приседали в богато изукрашенных золотых клетках. Тот, что был в серебряном парике, кивнул мне и ответил вежливой улыбкой. К нашему столику подошла официантка в пластиковой мини-юбке, на крахмаленной мужской рубашке и розовых туфлях на 8-дюймовой шпильке. Ее стильная прическа напоминала по форме осиное гнездо. Я поднялся и снял плащ, показав пятна крови. Официантка радостно кивнула. «Ну конечно, ТТ, для тебя все что угодно, малыш. Добро пожаловать обратно. Хорошо выглядишь. Будешь заказывать». Она жевала резинку, у нее был противный писклявый голос, но нельзя было не признать, что девица идеально соответствует атмосфере заведения. Я снова сел и вернул ей меню. «Две коки, пожалуйста, Вероника, и больше ничего. И с плащом побыстрее, я сейчас занят расследованием». «Вечно ты работаешь, дорогой. Есть новости из будущего?» «Вкладывай деньги в компьютеры». «Замечательно». И она ушла, покачиваясь, как корабль на волнах. Со всех сторон к ней тянулись руки, но она с отработанной легкостью ловко уворачивалась и отвечала грубыми насмешками. Встал какой-то битник с явным намерением почитать свои стихи, мы дружно начали бросать в него всем, что попадало под руку. Animal спели свой неприличный дом восходящего солнца, версию, которую можно найти в сборнике на CD. Джоанна, облокотившись о стол, смотрела на меня. «Скажи, что ты не затащил меня в какое-нибудь отвратительное кафе, где все помешаны на 60-х. Я уже пережила 60-е, одного раза мне вполне хватило. У нас нет времени здесь торчать, дожидаясь, пока почистят твое пальто. Кэти где-то рядом, я это чувствую». «Мы можем просидеть здесь целый месяц, но снаружи не пройдет ни одной секунды», – успокоил я ее. «Такое уж это место». А прачечная здесь просто потрясающая. Они отправляют одежду клиентов в Китай, гарантируя, что она вернется идеально чистой. Они могут вывести все пятна на туринской плащанице и еще бесплатно ее накрахмалить. «Мне нужно выпить», — сказала Джоанна сурово. «И, конечно, не колу». «Поверь, тебе понравится их кола, потому что это кафе не воссоздание 60-х. Это нечто совсем другое». «О, Господи, только не еще один провал во времени». «Вовсе нет. Настоящий гриль-бар «Полет ястреба» был местом сборищ любителей приключений и сильных личностей и пользовался большой популярностью в свое время, но, к сожалению, кафе сгорело в 1970 году. Возможно, то было самосожжение в знак протеста против распада Битлз. На его месте должна была открыться какая-то бездушная, скучная бизнес-школа. Но, к счастью, кафе прекрасно помнили и любили знаменитые и одаренные покровители. Оно вернулось как призрак того, чем было прежде. Это замечательное заведение – не что иное, как воспоминание. Тень того разрушенного здания, которое с завидным упорством держится на месте сгоревшего. Кафе-призрак. Зато люди тут по большей части настоящие. Либо путешественники во времени из 60-х, либо любители старины. Полет Ястреба – замечательное место, где собраны все лучшие и достойные самой жизнерадостной из эпох. А поскольку кафе не настоящее, здесь можно заказывать такие вещи, которых не продают с конца 60-х. Призрачную еду и призрачные напитки. А раз они не настоящие, значит, не могут повредить организму. Идеальный способ похудания и в придачу возможность потешить себя ностальгическими воспоминаниями. Когда ты в последний раз пила настоящую колу? Вернулась наша официантка, ловко управляясь с жестяным подносом, обклеенным фотографиями Monkees, на котором были две старомодные бутылки из толстого стекла с гофрированными пробками. Она профессионально открыла бутылки об угол стола, пробки улетели, но ни единой капли не пролилось. Официантка поставила по бутылке передо мной и Джанной и всунула в них по пластиковой соломинке. Потом улыбнулась на прощание, щелкнула жвачкой и пошла прочь, покачивая бедрами. Джоанна с сомнением смотрела на свою бутылку. «Мне не нужна соломинка, я не ребенок». «Лучше оставь, это часть удовольствия, это настоящая кола. Такую больше нигде не найдешь, Сладкую, с кофеином, густую и вкусную. Разве что только где-нибудь в Мексике. Попробуй, Джиана. Твои вкусовые рецепторы будут танцевать от восторга. Она осторожно отхлебнула, и я тоже. Она отпила еще, я последовал ее примеру, а потом мы оба откинулись на спинки стульев и пили прямо из горлышек, ахая и охая от восторга. Темная жидкость буквально оживляла наши измученные тела. «Никогда не знаешь, что теряешь, а потом страдаешь», неслось из музыкального автомата, и я кивнул, соглашаясь с певцом. «Вот это да!» – нарушило благоговейное молчание Джиана. «Класс! Настоящая кола! Я уже забыла, какой она раньше была. Дорого стоит?» «Только не здесь. Это ведь 60-е? Забыла? Здесь принимают любые монеты, торгуют кредит, не хотят рисковать своей репутацией». Джоанна немного расслабилась, но ее губы были по-прежнему плотно сжаты. «Все замечательно, Джон, но я пришла на темную сторону не за тем, чтобы ты меня развлекал. Моя дочь совсем рядом, ты сам сказал это. А вместо того, чтобы ее спасать, мы сидим здесь». «Мы сидим здесь, чтобы отдышаться. На улице Блейстон нам понадобятся все наши силы, внимание и сообразительность. Иначе нас достанут раньше, чем мы увидим врага. До улицы Блейстон всего пара кварталов, но это абсолютно другой мир. Злобный, грозный, может даже более опасный, чем тот, откуда мы только что вырвались. Да, я хорошо понимаю, что теперь ты еще больше беспокоишься и хочешь немедленно броситься на помощь Кэти, но чтобы победить, нужно быть в наилучшей форме. К тому же запомни, время здесь не в счет. Ты прекрасно держишься после всего, что тебе пришлось пережить, Джоанна. Я уважаю тебя за это, но даже самый острый клинок в конце концов затупится, если слишком долго бить им по кирпичу. Поэтому мне нужно, чтобы ты немного посидела здесь, наслаждаясь колой и приятной обстановкой, пока мы не будем готовы снова выйти на темную сторону. Ты думаешь, что уже всякого здесь повидала? Но на улице Блейстон стоит споткнуться, и тебя съедят живьем. Возможно, в прямом смысле слова. А еще, мне кажется, нам стоит кое-что обсудить, прежде чем мы двинемся дальше. Обсудить? Джоанна удивленно приподняла идеально выщипанную бровь. Нужно прояснить кое-что насчет Кэти, осторожно пояснил я. Во всей этой ситуации есть что-то скрытое от глаз. Я это чувствую. «Многие вопросы остались без ответа», — согласилась Джоанна. «Я знаю. Кто позвал Кэти сюда? Зачем? Почему выбрали именно ее? Она никому не нужна, кроме меня. Я преуспевающая деловая женщина, но я не зарабатываю таких огромных денег, чтобы имело смысл похищать моего ребенка ради шантажа. К тому же это темная сторона. Люди вроде меня ничего здесь не значат. Почему же выбрали Кэти? Чтобы подбить ее на еще один побег? Если бы я знал ответы на эти вопросы, зачем бы тогда мне пришлось нанимать человека вроде тебя?» Я медленно кивнул, соглашаясь с ее доводами. Джоанна заговорила снова. «Я не думаю, что мы пришли сюда ради моего отдыха, Джон. Думаю, отдых понадобился тебе самому. Тебе здорово досталось. Ты убил Эдди Бритву. Он был твоим другом, а тебе пришлось его убить». «Я убил его именно потому, что он мой друг. Потому что он невыносимо страдал. Потому что это было единственным, что я мог для него сделать. А еще потому, что мне всегда хватало духа на трудные, но нужные поступки». «Тогда почему у тебя дрожат руки?» Я посмотрел на свои руки. Да, они и вправду дрожали. А я и не замечал. Джоанна положила ладонь на мою руку, и дрожь прошла. «Расскажи мне про Эдди Бритву», – попросила она. «Не про улицу богов, а про тебя и Эдди». «Мы часто вместе вели расследование», – начал я. «Эдди – сильный, но не очень умный человек. Есть вопросы, которые нельзя решать силой, если ты не хочешь уничтожить того, кого спасаешь. В таких случаях Эдди обычно появлялся в странных парнях и просил ему помочь». Конечно, не в открытую. Мы начинали разговор, и между делом выяснялось, что именно его беспокоит. и тогда мы с ним выходили в ночь и искали способ исправить положение без применения кувалды или опасной бритвы. А иногда он появлялся ниоткуда, чтобы прикрыть меня, если я попадал в передрягу. «Это больше похоже на партнерство, чем на дружбу», — возразила Джоанна. «Он убийца», — продолжал я. «Эдди Бритва. Злое божество опасной бритвы. Последнее время он убивает чаще с добрыми, чем со злыми намерениями. Но в конечном счете убийца есть убийца. По-другому он не умеет. Трудно сблизиться с таким человеком. Он ушел в темноту куда дальше, чем я. Но он изменил свою жизнь. Неизвестно, что явилось ему на улице богов, но он отказался от всего, что было ему дорого, чтобы заслужить искупление. Разве можно не восхищаться подобным мужеством? Если даже такой человек смог себя изменить, значит, у нас у всех есть надежда. Я старался быть ему другом. Старался направлять к лучшей жизни, где не нужно доказывать свое «я» с помощью убийства. А еще он умеет слушать. Когда мне бывает тяжело и нужно с кем-нибудь поговорить, я предпочитаю говорить с человеком, который никому не передаст мои слова. Он отпугивает от меня опасных людей. Он нападает на людей, если думает, что те замышляют напасть на меня, и считает, что я об этом не знаю. Я убил его во временном провале, чтобы избавить от мук. Я умею стиснуть зубы и сделать то, что нужно. Я ведь не говорил, что это далось мне легко. Джон, нет, и не пытайся примирить меня с самим собой. В моей жизни нет места людям, которые не могут за себя постоять. И поэтому твои друзья – несчастные души вроде Эдди Бритвы и Сьюзи Стрелка. А может, ты специально выбираешь друзей среди людей, которые настолько заняты собственными демонами, что не будут заставлять тебя бороться с твоими. Ты боишься, Джон? Боишься открыться кому-нибудь, потому что иначе станешь уязвимым? Так нельзя жить. Нельзя жить проблемами своих клиентов. Ты меня не знаешь, — возразил я. Даже не воображай, что знаешь. Я такой, каким должен быть, чтобы выжить. Я живу один, чтобы не подвергать опасности тех, кто мне дорог. И хотя там, где я живу, очень холодно и темно, когда настанет время пойти ко дну, я никого за собой не утяну. Это не жизнь, не согласилась Джоанна. А ты, конечно, большой знаток настоящей жизни. Мать ребенка, который сбегает при первой же возможности. Давай лучше поговорим о вопросах, которые нужно обдумать, прежде чем отправиться дальше. А вдруг, добравшись наконец до улицы Блейстон, мы найдем нужный дом, вышибем дверь и обнаружим, что Кэти всем довольна и ей ничего не угрожает, что она счастлива и не нуждается в спасении, что она нашла что-то или кого-то, ради чего стоило сбегать и не желает возвращаться. На темной стороне не такое случается. Сможешь ли ты просто повернуться и уйти после всего, что пережила во время ее поисков? Или будешь настаивать, чтобы Кэти пошла с тобой, вернулась к жизни, которую ты одобряешь, туда, где ты будешь следить, как бы дочь не повторила твоих ошибок. Джоанна сняла ладонь с моей руки. Если она действительно счастлива, я смогу это пережить. В бизнесе долго не продержишься, если не умеешь отличить реальную жизнь от той, какой ты хотела бы ее видеть. Самое главное, чтобы моя дочь была в безопасности. Я должна знать, что с ней все хорошо. Тогда я смогу навещать ее здесь. Хорошо, продолжил я. Попробуем другой вариант. Что, если мы найдем Кэти в плохом месте, вытащим оттуда и увезем домой? Что ты сделаешь, чтобы она больше не сбежала при первой возможности? Не знаю, призналась Джоанна, и я отдал должное ее честности. Надеюсь, сам факт, что я забралась ради нее так далеко, прошла через столько кошмаров, произведет на нее впечатление. Заставит понять, что она мне нужна, хотя я и не умею этого показать. В любом случае, после всего пережитого у нас будет немало тем для разговоров. Раньше нам всегда было трудно говорить друг с другом. Или слушать друг друга. Найди время для своей дочери, Джоанна. Честное слово, я не хочу снова пройти через все эти приключения. «Я сама все понимаю», – натянуто ответила Джоанна. «Я всегда считала, что у Кэти есть все, что нужно. Теперь понимаю, как сильно я ошибалась. Мой бизнес сможет некоторое время обойтись без меня. А если не сможет, пусть катится к черту. Есть вещи поважнее зарабатывания денег». Я кивнул и улыбнулся. И пусть не сразу, она улыбнулась в ответ. «Вряд ли все будет так просто, мы оба это знали, но увидеть проблему значит уже наполовину ее решить. Я был доволен, что Джоанна начала кое-что понимать. Потом мы молча допивали свою колу, пятое измерение кончили петь водолея и сразу перешли к «Пусть светит солнце». «Это будущее, в которое мы попали», – прервала молчание Джоанна. «Может, и не будущее, или маловероятное будущее, но все равно оно выглядит ужасно. Как ты мог оказаться виновным в разрушении всего мира? Неужели ты настолько опасен?» «Нет», – ответил я, – «по крайней мере сейчас. Это должно быть как-то связано с тем, что я унаследовал от своей пропавшей матери. Я даже ее не знал. Понятия не имею, кем или чем она была. И никто этого не знает. Мой отец узнал и запел, и пел до тех пор, пока не умер. А он был человеком, привычным к самым худшим проявлениям темной стороны. Чем он занимался?» – поинтересовалась Джоанна. «Работал на городские власти, на тех, кто наблюдает здесь за порядком, хотим мы этого или не хотим. Когда отец умер, я просмотрел его бумаги, надеясь, что он оставил для меня какое-нибудь послание или объяснение, что угодно, что помогло бы мне понять. Мне было 10 лет, и я еще верил, что существуют однозначные ответы, но я ничего не нашел, кроме старых документов. Ни дневника, ни писем, ни фотографий, где отец и мать были бы вместе. Видимо, он все уничтожил. А люди, знавшие обоих моих родителей, давно исчезли, уехали. Никто из них не явился на похороны. Много лет люди гадали, кем или чем могла быть моя мать. Почему она появилась неизвестно откуда, вышла замуж, родила меня, а потом исчезла? И почему не взяла меня с собой? Но никто не смог обнаружить во мне ничего особенного, кроме моего дара. А дар – штука обычная у детей с темной стороны». Джоанна вдруг нахмурилась. «В поезде метро хрупкие сестрицы из Улья знали твое имя. Они решили уйти и не злить тебя. А еще они просили не забывать их, когда ты, наконец, получишь свое царство». Я не мог не улыбнуться. Это полная бессмыслица. На темной стороне никогда не знаешь, из какого гадкого утенка получится прекрасный лебедь или даже птица Феникс. Поэтому разумные люди стараются здесь делать двойные ставки, причем на нескольких лошадей одновременно, а еще стараются не наживать врагов. Джоанна наклонилась ко мне через стол и отодвинула в сторону бутылку с колой, чтобы посмотреть на меня в упор. «Ты по-прежнему собираешься разыскивать свою мать, даже зная, что может произойти с миром, если ты ее найдешь?» «Да, это было откровение. У меня теперь много пищи для размышлений». «Ты не ответил на мой вопрос». «Знаю. Послушай, я вообще не собираюсь оставаться на темной стороне, как только закончу дело. Я уехал из этого сумасшедшего дома 5 лет назад, и у меня были на то причины. Причины, которые в силе до сих пор. Но это опасное, жуткое место все больше и больше начинает казаться мне домом. Словно я здесь нужен. В твоем безопасном и нормальном мире для меня не нашлось места. Во всяком случае, у меня такое ощущение, словно здесь я могу быть по-настоящему полезен, что я могу что-то здесь изменить». «Что правда, то правда», – съязвила Джоанна. «Ты можешь очень многое здесь изменить». Я стойко выдержал ее взгляд. «Скажу одно. Я не настолько интересуюсь своей матерью, чтобы из-за нее рисковать будущим всего мира». «Все может измениться». «Да, может. На темной стороне все возможно. Лучше пей свою колу, Джоанна, и не думай об этом». Группа «Сумасшедший мир» Артура Брауна уже закончила исполнять огонь, когда Джоанна достаточно успокоилась, чтобы задать следующий вопрос. Я хочу, чтобы ты ответил мне откровенно, Джон. Как ты думаешь, Кэти жива?» «У меня нет оснований предполагать обратное», – заверил я. «Мы знаем, что еще совсем недавно она была жива. Последний раз мой дар поймал ее изображение, отпечатавшееся всего несколько дней назад. Кто-то или что-то позвало ее на темную сторону, но у нас нет фактов, подтверждающих, что ее позвали со злыми намерениями. Правда, нет и фактов, подтверждающих обратное, но когда бредешь на ощупь в темноте, разумнее надеяться на лучшее. Во всяком случае, пока не появилась явная опасность. Поэтому будем считать, что она жива. Нам нужна надежда». «Надежда? Здесь?» – удивилась Джанна. «На темной стороне?» «Именно здесь», – многозначительно сказал я. Теперь я положил ладонь на ее руку. Нашим рукам было хорошо вместе. «Я сделаю для тебя все, что смогу, Джанна. И я не сдамся, пока есть хоть тень надежды». «Верю», — ответила Джанна. «У тебя доброе сердце, Джон Тейлор». Мы долго смотрели друг другу в глаза и улыбались. Каждый из нас верил другому даже больше, чем самому себе. Я знал, что это неправильно. «Никогда не вступайте в личные отношения с клиентом», написано крупными буквами на первой странице пособия «Как стать частным детективом». Сразу же под строкой «Старайтесь получить большую часть оплаты наличными на случай, если клиенту закроют счет». А еще там говорится «Не ищите мальтийского сокола, иначе наплачетесь». Я не дурак. Я читал Раймонда Чандлера, но в тот миг мне было все равно. И все же для очистки совести я сделал еще одну попытку. «Тебе еще не поздно отказаться от участия в расследовании. Ты уже достаточно натерпелась. Оставайся здесь, а я пойду на улицу Блейстон один. В кафе ты будешь в безопасности». «Нет», – не раздумывая отказалась Джанна и вынула руки из моих ладоней. «Я должна. Я должна там быть, когда ты выяснишь, что случилось с моей дочерью. Я должна знать правду. И она должна знать, что она мне не безразлична, что я готова ради нее на все. Черт подери, Джон, я заслужила право быть там». «Конечно», – в глубине души я гордился ею. «У тебя есть на это полное право». «Подумать только, Джон Тейлор», – раздался вдруг бодрый голос. «Я просто не мог поверить, когда услышал, что ты здесь объявился. И считал, что ты умнее». Я узнал говорившего и поэтому не торопился обернуться. Подкрасться ко мне незаметно могут немногие. Совершенно ясно, что за моей спиной стоит Уокер, собственной персоной. Да, так и есть, это он. А настоящий горожанин от макушки до пят, энергичный, стильный и искушенный. Красивый, хотя и несколько полноватый. А его улыбка и глаза еще холоднее его сердца. Сейчас ему должно быть уже под 50, но он любому дал бы 100 очков форы. Такие, как он, не успокаиваются с годами, а становятся только хитрее. Его роскошный костюм был прекрасно сшит, и он с большим изяществом приподнял шляпу, приветствуя Джоанну. Я в упор воззарился на него. «Как ты узнал, где меня искать, Уокер? Я случайно сюда заглянул». «Я про всех все знаю, Тейлор. Пора бы тебе запомнить». «Джон, кто этот субъект?» — осведомилась Джоанна, и я готов был благоволить ее за то, что в ее голосе слышалось абсолютное безразличие. «Наверное, стоит представить меня твоей клиентке», — предложил Уокер. «Мне бы очень не хотелось, чтобы между нами возникли недоразумения». «У вас галстук сбился», — заметила Джанна, и мне захотелось ее расцеловать. «Это Уокер», — представил я. «И если у него и есть имя, оно никому не известно. Возможно, даже его жене. Он выпускник Итона и отставной гвардеец, как и все люди его круга. В его характеристике говорится, что он коварный, ненадежный и опасный, как акула в бассейне. Уокер представляет городские власти. Только не спрашивай, какие именно власти, он не отвечает на подобные вопросы. Могу лишь сказать, что он способен запросто выкинуть отсюда и тебя, и меня, и никто и никогда больше нас здесь не увидит. Если только он не заинтересован в том, чтобы каким-то образом нас использовать. Он любит играть человеческими жизнями под девизом сохранения статус-кво. «Я поддерживаю баланс сил», – охотно подтвердил Уокер, стряхивая невидимую пылинку со своего безупречного костюма. «Кто-то должен этим заниматься?» «Никто не знает, перед кем или перед чем отчитывается Уокер», – продолжал я. «Перед правительством, церковью или армией. Но в случае необходимости он может вызвать поддержку от любой из этих сил, и поддержка всегда является молниеносна. Его слово – закон, и он заставляет выполнять свои распоряжения любой ценой. Всегда безупречно опрятный, бесконечно обворожительный, но ему нельзя доверять. Он всегда появляется неожиданно, никогда не знаешь, в какой момент он вынырнет из тени, улыбающийся и остроумный, чтобы плеснуть масло в огонь, а иногда, чтобы затушить пожар. У него дар получать ответы на все свои вопросы. Никто не может ему отказать. Рассказывают, что однажды Уокер заставил труп на прозекторском столе сесть и побеседовать с ним. «Ты мне льстишь», – вставил Уокер. «Как видишь, он ничего не отрицает. Уокер может призывать силы любого уровня. У него есть власть, но нет ответственности. А еще нет совести. Здесь, где слова «свет» и «тьма» имеют особый смысл, он умудряется всегда оставаться серым, как любой хороший государственный служащий. Это дело долга и ответственности. Тебе такого просто не понять, Тейлор. Уокер не одобряет людей моего типа, продолжал я, не обратив внимания на его замечания, независимых агентов, которые считают, что сами могут решать свою судьбу и отвечать за свою душу. Он уверен, что мы мутим воду. Его не часто можно видеть в общественных местах. Он предпочитает оставаться в тени, чтобы не было заметно, кто именно дергает за веревочки. Он может использовать абсолютно каждого с его ведома или без, чтобы самому не пришлось пачкать руки. А если кто-то из его внештатных агентов погибает, ну что ж, всегда можно найти других. Для Уокера цель оправдывает средства, а цель его в том, чтобы темная сторона и ее обитатели не общались с другими мирами. Уокер слегка поклонился, словно ожидая аплодисментов. «Мне страшно нравится, как ты меня представляешь, Тейлор. Ты делаешь это куда лучше меня самого». А еще поговаривают, что если нужно скормить кого-нибудь волкам, он выбирает кого именно. Я уже не мог остановиться и говорил все быстрее по мере того, как во мне разгорался гнев. Иногда им восхищаются, куда чаще его боятся, и почти каждый житель темной стороны хоть раз пытался его убить. По вечерам он идет домой, к своей семье, в обычный мир, и забывает о темной стороне до следующего утра. Мы для него – работа. Лично я думаю, что для Уокера это место не что иное, как огромное опасное скопище уродов, где водится много кусачих тварей. Он бы сбросил на всю темную сторону ядерную бомбу, если бы надеялся, что это сойдет ему с рук. Но, к сожалению, он не может так поступить. Хозяева не позволяют. Им нужно место, где они могут развлекаться, предаваясь чудовищным удовольствиям, абсолютно недопустимым в обычном мире. Короче, Джоанна, это Уокер. Не доверяй ему. «Как нелюбезно с твоей стороны», – буркнул Уокер. Он взял стул и подсел к нашему столику между мной и Джоанной, элегантно закинул ногу на ногу и положил на стол руки со сплетенными пальцами. Разговоры вокруг возобновились, когда люди поняли, что он пришел не за ними. Уокер подался вперед, и я непроизвольно повторил это движение, чтобы послушать, что он скажет. Если он заинтересовался мной и моим расследованием, значит, все обстоит еще серьезнее, чем я думал. «Уже некоторое время на улице Блейстон исчезают люди», – без предисловий начал Уокер. «Мы не сразу это поняли, потому что то были люди, которых никто не искал. Бездомные, попрошайки, пьяницы и наркоманы. Обычное уличное отребье. И даже когда стало ясно, что происходит, я не видел причины вмешиваться. Ведь никто не интересовался пропавшими. Во всяком случае, никто из тех, с кем следует считаться. Напротив, весь район стал куда спокойнее. Понятно, что человек, по собственной воле оказавшийся на улице Блейстон, больше не принадлежит обществу, но недавно несколько довольно важных людей отправились на улицу Блейстон и не вернулись. Поэтому сверху пришло указание расследовать это дело. «Подожди», – перебил я, сурово посмотрев на него. «Что понадобилось важным людям на такой помойке, как улица Блейстон?» «Верно», – согласился Уокер. Если его и беспокоил мой взгляд, он никак этого не показал. Им совершенно нечего было там делать. На улице Блейстон нет развлечений и искусов, которые могли бы заставить нормального человека бродить по таким трущобам. Вполне возможно, их то ли позвали туда, то ли завлекли силой некие неизвестные мне могущественные существа или явления. Хотя, если бы на темной стороне появилось что-то настолько сильное, мы уже давно засекли бы его присутствие. Если, конечно, оно специально не прячется, что, надо сказать, считается невозможным. Итак, это тайна. Ты же знаешь, Тейлор, я ненавижу тайны. Я как раз и размышлял о том, что тут можно предпринять, как вдруг на темной стороне появился ты. И тотчас все стало на свои места. Я так понимаю, ты разыскиваешь беглянку? Дочь этой женщины. Подтвердил я. Уокер снова кивнул Джанне. И твой дар подсказывает тебе, что она на улице Блейстон. Да. У тебя есть основания полагать, что ее туда заманили? И не обязательно против ее воли. Уокер махнул ухоженной рукой. Тогда у тебя есть 12 часов, Тейлор, чтобы раскрыть тайну улицы Блейстон и сделать все необходимое для восстановления статус-кво. Если тебе это не удастся, у меня не останется выбора. Я уничтожу чертову улицу вместе со всем, что на ней находится. Раз и навсегда. «Вы не сделаете этого?» – запротестовала Джана. «Во всяком случае, пока там моя дочь». «Сделает», – заверил я. «Он уже такое проделывал. Он большой поклонник тактики выжженной земли. Его не смутит, если при этом погибнет несколько ни в чем не повинных людей». Он просто не верит в чью-либо невиновность. К тому же он собирается использовать меня, не подвергая риску своих людей. Совершенно верно, согласился Уокер. Грациозно встал из-за стола и посмотрел на свои старомодные карманные часы. Даю тебе 12 часов, Тейлор, и ни минутой больше. Он спрятал часы обратно в карман и задумчиво посмотрел на меня. Последнее предупреждение. Запомни, на темной стороне видимость и суть – разные вещи. Мне не хочется думать, что за свое долгое отсутствие ты забыл здешнее основное жизненное правило. Я ожидал, что он скажет что-то еще, но тут появилась официантка с моим вычищенным плащом, и момент был упущен. Уокер снисходительно улыбался, пока официантка демонстрировала идеально чистый плащ. «Очень мило, Тейлор. Стиль ретро. Мне пора идти. Дела. Столько всего нужно успеть провернуть. Столько людей задействовано. С приездом, Тейлор. Не подведи меня». Он уже повернулся, чтобы уйти, когда я его остановил. «Уокер, ты был другом моего отца». Он оглянулся. «Да, был». «Тебе не удалось узнать, кем была моя мать?» «Нет», — ответил он. «Но если я когда-нибудь найду ее, то заставлю все рассказать, а потом убью». Он ухмыльнулся, прикоснулся кончиками пальцев к полям шляпы и ушел. Никто не смотрел ему вслед, но гул голосов стал куда громче, как только за ним закрылась дверь. «Что у вас с ним за отношения?» – наконец спросила Джоанна. «Почему ты позволяешь ему так с тобой разговаривать?» «Уокеру?» «Да я позволю ему нагадить мне на ботинки, если он того захочет». «Не видела раньше, чтобы ты перед кем-то так унижался», — продолжала Джоанна. «Что в нем такого особенного?» «Уокер и вправду особенный», — подтвердил я. «Все уступают ему дорогу. Не из-за того, что он из себя представляет, а из-за того, кого он здесь представляет». «Власти?» «Почти. На некоторые вопросы просто нет ответов. «Кто наблюдает за наблюдателями?» — снова спросила Джоанна. «А кто следит за честностью властей?» «Мы явно забрались в дебри философии, а времени у нас совсем мало. Допивай свою чудесную кулу и отправимся с визитом на улицу Блейстон. Давно пора», — воскликнула Джоанна и допила свой напиток со льдом так быстро, что рисковала заполучить головную боль. Глава 9. Дом на улице Блейстон. Блейстон находилась на краю всего сущего и вела в никуда. Убогая мостовая, убогие дома, все фонари побиты, потому что здешние жители лучше чувствуют себя в темноте. Видимо, мрак помогает им забыть, насколько низко они пали. Я слышал, как при звуке наших с Джоанной шагов разбегаются крысы, но то были единственные обитатели неестественно пустынной и безмолвной улицы. Повсюду громоздились огромные кучи вонючего мусора, каждый дюйм грязных каменных стен испещряли граффити. Здесь от всего несло разложением – материальным, эмоциональным и духовным. Во всех нижних этажах были выбиты стекла, некоторые проемы были заколочены фанерой или просто прикрыты бумагой. Повсюду попадалось дерьмо. То ли животные метили территории, то ли люди перестали соблюдать приличия. По обеим сторонам улицы тянулись старые жилые дома, неухоженные, запущенные. Они давно бы завалились, если бы не подпирали друг друга. Возможно, Уокер прав. Хорошая бомба пошла бы на пользу этому району. И все-таки что-то здесь было не так. Очень не так. Улица выглядела на удивление пустынной, просто покинутой. Даже никаких бездомных в дверных проемах и под пожарными лестницами, ни нищих, ни грабителей, ни бродяг, пытающихся купить или продать что-нибудь, ни единого лица в окнах. Улица Блейстон обычно кишела людьми, как открытая рана личинками. А теперь я слышал только шум машин и голоса, доносящиеся издалека, словно из другого мира. «Куда же запропастились все люди?» – шепотом спросила Джоанна. «Хороший вопрос», – заметил я. «И боюсь, ответ нам совсем не понравится. Хотелось бы надеяться, что все успели отсюда сбежать, но начинаю подозревать, что им вряд ли так повезло. Не думаю, что кто-то выбрался отсюда живым. Здесь что-то произошло и все еще происходит». Джоанна огляделась по сторонам и вздрогнула. «Что же ради всего святого могло привести Кэти в такое место?» «Сейчас узнаем», — сказал я, снова призывая на помощь свое внутреннее зрение. После всех сегодняшних передряг оно ослабело, как и я сам, но поскольку мы находились совсем рядом с Кэти, у меня хватило сил увидеть тень девочки, которая вышагивала по этой улице, сияя от переполнявших ее чувств. Никогда раньше не видел столь счастливого человека. Вот она подошла к одному из домов, ничем не отличавшемуся от остальных, вот остановилась, глядя на него серьезными детскими глазами. Дверь медленно раскрылась, девчонка взбежала по ступенькам крыльца и исчезла в доме, все еще счастливо улыбаясь, словно направляясь на лучшую в мире вечеринку. Дверь захлопнулась за ней, и все закончилось. Я добрался до конца расследования. По какой-то причине девочка уже не вышла из этого дома. Я взял Джоанну за руку и показал ей все, что только что видел сам. «Мы нашли ее!» – воскликнула Джоанна, до боли сжав мою руку. «Она здесь!» «Она проходила здесь», подтвердил я, высвобождаясь. «Дай мне проверить дом, прежде чем мы тоже в него войдем. Посмотрим, что мой дар сможет рассказать о его былых и нынешних жильцах». Мы подошли ближе и остановились у грязных каменных ступеней, ведущих к облупленной двери. Кирпичи и облупившаяся штукатурка, грязные окна, никаких признаков жизни. Дверь выглядела довольно непрочной. Я подумал, что если захочу, смогу легко попасть внутрь, но это темная сторона. Здесь никогда не знаешь наперед, что потом случится». Я снова сосредоточился на доме и вскрикнул от изумления. Передо мной больше не было никакого дома. Ни истории, ни чувств, ни воспоминаний. На этом месте не было вообще ничего. Мой третий глаз утверждал, что я стою перед пустым местом. Здесь нет никакого дома и никогда не было. Я снова схватил Джоанну за руку, чтобы и она увидела то же самое, и она вздрогнула, как и я. «Ничего не понимаю. Куда подевался дом?» «Никуда он не подевался. Насколько я могу судить, его здесь никогда не было». Я выпустил ее руку, свернул свой дар, и дом тут же снова появился передо мной, словно никуда не исчезал. «Еще один призрак?» – спросила Джоанна. «Как то кафе?» «Нет, я бы сразу это понял. Дом материален. У него есть физическая форма. Мы видели, как Кэти в него вошла. Что-то пытается заморочить нам головы, чтобы скрыть свою истинную сущность. Это что-то внутри дома?» «Возможно. И значит, единственная возможность получить ответы на вопросы – прорваться внутрь и увидеть все своими глазами. Дом – это не просто дом. Интересно, что же это тогда такое?» «А мне плевать на это», – с яростью заявила Джоанна. «Единственное, что для меня важно, это найти Кэти и вытащить ее оттуда». Я схватил ее за руку, чтобы она не кинулась вверх по ступенькам. Лицо Джоанны горело от возбуждения, и ее рука дрожала. Еще бы, мы были так близко к цели. Она сердито посмотрела на меня, когда я ее удержал, и заговорил тихим, спокойным голосом. «Мы не поможем Кэти, если, очертя голову, бросимся вперед и попадем в ловушку. В подобных загадочных случаях я не сторонник безрассудства». «Даже если с тобой буду я?» – поинтересовалась Сьюзи Стрелок. Я оглянулся. За моей спиной стояла Сьюзи и загадочно улыбалась. Ствол ружья торчал из-за затянутого в кожу плеча. Я посмотрел на нее многозначительным взглядом. «Сначала Уокер, теперь ты. Я еще помню времена, когда люди не подкрадывались ко мне незаметно». «Стареешь, Тейлор», — усмехнулась Сьюзи. «Становишься сентиментальным. Нашел какую-нибудь цель, в которую я могла бы влепить пулю?» «Возможно», — я указал на дом. «Наша беглянка там. Но мой дар говорит, что с этим местом наверняка не все в порядке». Сьюзи фыркнула. «Не очень-то похоже. Ладно, пошли. Я войду первой, если ты боишься». «Только не на этот раз, Сьюзи. У меня действительно плохие предчувствия». «У тебя всегда плохие предчувствия». «И обычно я оказываюсь прав». «Тоже верно». Я начал медленно подниматься по каменным ступеням. На улице никого не было, но я чувствовал на себе пристальный взгляд. Сьюзи двигалась рядом так, как будто и не было долгих лет разлуки, как будто она всегда оставалась бок о бок со мной. Она уже приготовила ружье к бою. Джоанна замыкала шествие с несколько расстроенным видом. Присутствие Сьюзи отодвинуло ее на задний план. Звук наших шагов по каменным ступеням оказался слишком громким, но это не имело значения. Что бы ни пряталось в доме, который не совсем дом, оно уже знало о нашем появлении. На двери не было ни почтового ящика, ни молотка. Я постучал кулаком. Мне показалось, что дерево прогибается под каждым ударом, словно оно насквозь прогнило. Звук ударов получился странно приглушенным. Никакого ответа на стук не последовало. «Если хочешь, я вышибу замок», – предложила Сьюзи. Я тронул ручку, она легко повернулась. Круглый металлический шар был неприятно теплым и влажным на ощупь. Я брезгливо вытер ладонь о плащ и распахнул дверь носком ботинка. Дверь бесшумно открылась. Внутри царили полная тьма и тишина. Джоанна протиснулась внутрь рядом со мной и стала всматриваться в темноту. Она открыла рот, будто собиралась позвать Кэти, и когда я ее остановил, недовольно глянула на меня. Она буквально сгорала от нетерпения. Это чувствовалось. Сьюзи вытащила из потайного кармана фонарик, включила и передала мне. Я поблагодарил ее кивком и принялся водить лучом туда-сюда. Мы не увидели ничего особенного, просто длинный вестибюль, широкий и пустой. Я медленно двинулся вперед, Джанна и Сьюзи сзади. Едва мы сделали несколько шагов, как дверь за нами захлопнулась, чему мы нисколько не удивились. Глава 10. В утробе чудовища. Дом был темным и пустым, и неестественно тихим. Словно мы попали в другой мир. Было такое ощущение, будто кто-то здесь затаился и старался не дышать, выжидая, что мы станем делать дальше. Я настороженно шел по вестибюлю, каждую секунду ожидая нападения, но ничего не случалось. И все же здесь витала опасность, неведомая опасность, хотя я и не мог сказать, с какой стороны она исходит. Даже во временном провале я не чувствовал себя таким взвинченным и напряженным. Но иногда волей-неволей приходится соваться в ловушку, иначе не попадешь туда, куда нужно. Вокруг плясали тени, я поворачивал фонарик то в одну сторону, то в другую. Луч был ярким и все же терялся в густой темноте, и мне удалось разглядеть очень немного. Вестибюль, две двери справа, лестницу слева, ведущую на верхний этаж. Самые обычные вещи имели здесь какой-то мрачный оттенок. Неприятное место. Вовсе не подходящее для трех маленьких человечков, бредущих почти вслепую в темноте. Воздух был спертым, горячим и влажным, как в теплице. И Сьюзи, шагавшая рядом со мной с оружием на изготовку, тяжело дышала. Как мерзко, будто в тропиках. А запах? По-моему, я чувствую запах тления. «Это старый дом», — ответил я. «Здесь не убирались годами». «Нет, другого тления. Пахнет, словно протухшим мясом». Мы обменялись взглядами и снова пошли вперед. Наши шаги будили гулкое эхо, отражавшееся от голых оштукатуренных стен. Ни мебели, ни ковров, ни картин, ни календарей, даже ни одного светильника. Почему-то это казалось мне важным, хоть я и не понимал, почему. Мы же на улице Блейстон. Здесь люди живут не как люди. «Ты обратил внимание на пол?» — шепотом спросила Сьюзи. «А что такое?» «Он липкий. Вот уж спасибо», — съязвила Джоанна. «Мне ни к чему это знать. Благодарю вас. Как только выберусь отсюда, сожгу туфли. Все это место — сплошная зараза». Она снова оказалась рядом со мной, затравленно озираясь по сторонам. Правда, вид у нее был скорее нетерпеливый, чем испуганный. Ей не нравился дом, но в отличие от меня и Сьюзи, окружающая обстановка ее не беспокоила. Хм, странно. Наверное, все дело в том, что мы слишком близко подобрались к Кэти, и она просто не могла думать ни о чем другом. Остановившись посреди вестибюля, мы огляделись. Сьюзи слегка опустила дуло дробовика. Стрелять здесь было не в кого. Похоже, последние постояльцы этой дыры сбежали тайком и утащили все, что не было прибито гвоздями. Я молча кивнул. Вряд ли в тот момент я мог сказать что-нибудь здравое и разумное. И все же я чувствовал, что за нами наблюдают. Злобно, из-под тишка и сильно нервничал. Мне все время хотелось оглянуться, чтобы увидеть нечто, готовое к прыжку. Но я сдерживался. Никого здесь нет. Иначе Сьюзи сразу бы почувствовала. И если, живя на темной стороне, ты не научишься контролировать свои инстинкты, ты покойник. Мое внимание привлекло зеркало на стене. Я не сразу понял, что с ним не в порядке. В зеркале не было моего отражения. То было просто стекло в деревянной раме, а вовсе не зеркало. Справа я увидел еще две двери. Обычные, ничем не примечательные двери, наверное, ведущие в комнаты, и не торопясь подошел к первой. Сьюзи тотчас оказалась рядом, нацелив вперед дробовик. Джоанна немного приотстала. Я прислушался и не услышал ничего, кроме биения собственного сердца. Тогда я осторожно повернул ручку, она оказалась мокрой, словно вспотела от жары. Вытерев руку о свой многострадальный плащ, я толкнул дверь. «Заходи в гости», — сказал паук мухи. Дверь открылась без труда, петли не издали ни звука. Я задержался на пороге и посветил фонариком, но тьма словно поглощала свет. И снова ни мебели, ни украшений, ни признаков чьего-либо присутствия. Больше смахивало на декорацию к фильму, чем на жилой дом. Я вернулся в вестибюль и подошел к следующей двери. Вторая комната ничем не отличалась от первой. «Что бы здесь ни произошло, мы опоздали», — нарушила молчание Сьюзи. «Кто-то им сказал, что я сюда иду». «Нет», — возразил я, — «оно все еще здесь, и оно прячется». Я подошел к лестнице. Голые деревянные доски, простые перила, никаких излишеств, никаких царапин или следов, указывающих, что лестницей пользовались. Она могла быть новой, могла быть старой, какой угодно. Казалось, рука человека никогда не касалась этих перил. Я крикнул погромче: «Эй, здесь есть кто-нибудь?» Спертый воздух приглушил мой голос, который прозвучал тихо и жалобно. И тут откуда-то сверху донесся звук захлопнувшейся двери. Сьюзи и Джанна тотчас подошли ко мне, дверь хлопнула еще раз, потом еще. Это делалось явно нарочно. Нас дразнили. Причем абсолютно открыто. Это выглядело приглашением и в то же время угрозой. «Поднимись и проверь, что здесь, если посмеешь». Я поставил ногу на первую ступеньку, стук двери сразу прекратился. Оно как-то узнало. Я посмотрел на Сьюзи, потом на Джоанну. Дома кто-то есть. Джоанна рванулась вперед и бросилась бы вверх по лестнице, если бы я не схватил ее за руку. Она яростно пыталась освободиться, даже не глядя на меня. Мне пришлось пустить в ход всю силу, чтобы ее удержать. Я окликал ее по имени все громче и громче, пока она не повернулась ко мне, тяжело дышащая, с красным, злым и разгоряченным лицом, почти в исступлении. «Отпусти меня, урод! Там Кэти, я это чувствую!» «Джоанна, мы не знаем, что там!» «Я знаю, я должна подняться к ней, я ей нужна! Отпусти мою руку, ты!» Когда она поняла, что не может высвободиться, она потянулась свободной рукой к моему лицу, ее ногти были острыми, как кошачьи когти. Сьюзи моментально перехватила ее запястье мертвой хваткой, наверняка причинив сильную боль. Джоанна зарычала и стала отбиваться, но Сьюзи сжала ее руку еще сильнее, отгибая назад, и Джоанна, всхлипнув, прекратила сопротивление. Теперь она только яростно смотрела на Сьюзи, которая ответила ей холодным взглядом. «Никто, кроме меня, не смеет бить Джона, миссис Барретт. Держите себя в руках, иначе услышите, как косточки вашего запястья сломаются одна за другой». «Полегче, Сьюзи», — вмешался я. «Она новичок на темной стороне и не представляет, с какой опасностью мы можем столкнуться. Правда, к этому времени ей пора бы уже представлять». «Тогда пусть учится побыстрее», — проворчала Сьюзи. «Я не допущу, чтобы из-за нее мы влипли. Тогда я первая ее убью». «Мертвые клиенты не платят», — напомнил я. Сьюзи фыркнула и отпустила Джоанну, хотя по-прежнему была готова вмешаться, если понадобится. Я тоже отпустил руку моей клиентки. Она сердито посмотрела на нас, потирая распухшее запястье. Но и мне с большим трудом удалось проговорить спокойно и убедительно. «Сейчас нельзя распускаться, Джоанна. Только не сейчас, когда мы так близко к цели. До сих пор ты мне доверяла. Поверь на этот раз. Я знаю, что делаю. Кроме Кэти, там может быть кто-то еще, возможно, только и поджидающий нас, чтобы захлопнуть капкан. Мы войдем туда медленно и осторожно. Или вовсе не войдем. Понятно?» Она надула губы, ее глаза гневно сверкали. «Ты не понимаешь, что я чувствую. Ты ничего не знаешь о материнской любви. Она там, я ей нужна. Я должна к ней пойти». «Или ты будешь держать себя в руках, или мы со Сьюзи оттащим тебя к входной двери и вышвырнем на улицу», — непреклонно пообещал я. «Ради твоей же собственной безопасности. Я вправду это сделаю, Джоанна. Если будешь вести себя так, как сейчас, станешь не просто обузой, но и угрозой для всех нас. Я понимаю, быть в этом доме нелегко, но ты не можешь позволить ему себя достать. Это нисколько на тебя не похоже. Ничуть. «Ты совсем меня не знаешь, Джон», — возразила Джанна, но голос ее стал намного спокойнее. «Извини, я буду хорошо себя вести. Просто мы уже так близко, я буквально схожу с ума. Кэти в беде, я это чувствую, я должна быть с ней. Позволь мне остаться, Джон, я буду паинькой, обещаю». Такое поведение тоже не было похоже на обычное поведение Джанны, но я нехотя кивнул, подумав, что на нее так действует странный дом. Я родился на темной стороне, но даже мне он туманил мозги. Я заставил Джанну сделать несколько глубоких вдохов, и, похоже, ей полегчало. Мне не нравилось, что дом так сильно влияет на нее. Эта безумная, истеричная Джанна совсем не походила на ту женщину, которую я знал и любил. Раньше она никогда не вела себя так, даже во временном провале. Наверное, все-таки дом виноват. «Не надо было ее сюда приводить, Джон», — сказала Сьюзи. «Ей нельзя здесь находиться». Она произнесла это без особой злости или обиды, просто сказала то, что думала, как, впрочем, поступала всегда. Но Джанна, воззарившись на нее, сердито заявила: «Тебе плевать на то, что случилось с моей дочерью. Ты вообще пришла сюда только потому, что я тебе плачу». «Чертовски верно», — невозмутимо ответила Сьюзи. «Так постарайся, чтобы деньги окупили мои усилия». Они припирались еще некоторое время, но я не обращал на них внимания. Дом ставил меня в тупик. Я не мог отделаться от мысли, что упустил что-то важное. Нечто невообразимо могучее позвало сюда Кэти, а еще трех важных особ, о которых говорил Уокер. Но вот я здесь и ничего не могу найти. Кроме хлопков дверью на втором этаже, в доме ничего, абсолютно ничего не происходит. Я начал подниматься по лестнице. Сьюзи и Джанна прекратили ссориться и пошли за мной. Сьюзи протиснулась вперед и заняла место у моего локтя, готовая стрелять в любой момент. Двери больше не хлопали. На втором этаже мы снова увидели голые стены и новые двери, все до единой плотно закрытые. Сьюзи медленно оглядывалась в поисках цели, вводя дулом дробовика. Джанну трясло от нетерпения. Я отвлекся еще раз, чтобы объяснить ей, что мы со Сьюзи все берем на себя. Я посмотрел на закрытые двери, а они из-под тишка смотрели на меня. Сьюзи вдруг заговорила очень громко: «Мне просто кажется, или вправду стало светлее?» Я нахмурился, когда понял, что вижу двери намного лучше даже там, куда не попадает свет фонарика. «Тебе не кажется, Сьюзи? Появилось какое-то свечение, но провалиться мне, если я понимаю, откуда оно исходит». Я замолчал, посмотрев на потолок, и увидел, что лампочек и проводки нет и в помине. Весьма странно, даже для темной стороны. «У меня появилась одна неприятная мысль», — снова заговорила Сьюзи. «Если на самом деле дома нет, на чем же мы тогда сейчас стоим? Мы что, просто висим в воздухе, а под нами пустота?» «Ты права», — согласился я. «Очень неприятная мысль. Именно этого мне не хватало — повиснуть в воздухе в тот момент, когда я проверяю дом. Но ничего не произошло, когда я задействовал свой дар. Что-то окутало мою голову, что-то неподвижное, неощутимое. Оно не давало моему третьему глазу открыться и увидеть истинную картину. Я напряг все силы, но все равно ничего не увидел. Тогда я коротко выругался. Что здесь может твориться такого, чтобы нечто не позволяло мне это увидеть?» Сьюзи что-то сердито пробубнила себе под нос, и ее раздражало отсутствие цели. «Ну, что будем делать, Джон? Открывать все двери подряд и стрелять во все, что шевелится, и не похожее на беглянку?» Я жестом велел ей замолчать и прислушался к звуку, который, кажется, только что коснулся моих ушей. Да, так и есть. Он раздавался совсем рядом, за одной из дверей. Кто-то хихикал, как ребенок, который прячется от взрослых. Я неслышно двинулся по коридору, Сьюзи и Джанна за мной. Я останавливался и прислушивался у каждой двери, пока не нашел нужную. Ручка легко повернулась, меня приглашали войти. Я приоткрыл дверь примерно на дюйм, отступил, жестом показал Джанне, чтобы та держалась рядом, а потом кивнул стрелку. Сьюзи усмехнулась в ответ, распахнула дверь ударом ноги, и мы все вместе ввалились в комнату. Как и все комнаты в доме, эта тоже была пустой, без мебели. Но здесь была Кэти Барретт. Наконец-то мы ее нашли. Девочка лежала на деревянном полу у дальней стены. Грязный длинный плащ прикрывал ее до самого подбородка, аккуратно подоткнутый, как одеяло. Она даже не пыталась подняться навстречу своим спасителям, а только счастливо улыбнулась нам, словно у нее не было абсолютно никаких проблем. «Привет», — сказала она. «Заходите, мы вас ждем». И я внимательно осмотрелся, но в комнате больше никого не было. Однако я не пропустил мимо ушей слово «мы». Ощущение, что за мной наблюдают, окрепло. В комнате посветлело, хотя источника света по-прежнему не было видно. Чем дольше я оглядывался по сторонам, тем меньше мне здесь нравилось. Ни окон, ни мебели, ни вещей. Просто стены, пол и потолок. Чертеж комнаты. Как будто дом решил больше не притворяться, раз уж мы так далеко зашли. Я убрал фонарик и взял Джоанну за руку, чтобы почувствовать, что она рядом. Она этого даже не заметила. Она не сводила глаз с дочери, которая не потрудилась даже приподняться, чтобы получше нас рассмотреть. Я засомневался, а может ли девочка двигаться? Худое лицо Кэти, видневшееся из-под плаща, улыбалось всем вместе и никому в отдельности. Я едва ее узнавал. Так она исхудала с тех пор, как снялась на фотографии, которую показывала Джоанна в моем офисе. Кости беглянки грозили порвать ее кожу. Ее некогда золотистые волосы жирными неаккуратными прядями падали на лицо. Девочка выглядела так, словно очень долго голодала. Огромные запавшие глаза поблескивали из провалившихся глазниц. У нее был вид человека, недоедавшего несколько месяцев, а не несколько дней. Я посмотрел на Джоанну, думая, не слишком ли слепо я верил всему, что она говорила. Хотя нет. Мой дар показывал, как Кэти зашла в этот дом всего несколько дней назад, и тогда она выглядела совсем иначе. Сьюзи оглядывала в комнату, не выпуская из рук дробовик. «Как здесь воняет, Джон. Что-то не так». «Да, знаю», — ответил я. «Я тоже чувствую запах. Этот дом». «Это она!» – вскричала Джоанна. «Моя Кэти! Она здесь!» «Она здесь не одна!» – перебил я. «Сьюзи, следи за Джоанной. Не позволяй ей наделать глупостей». Я медленно подошел к Кэти и опустился рядом с ней на колени. Мне показалось, что пол слегка прогнулся под моим весом. Кэти смотрела на меня полными счастья глазами, словно это было единственное место в мире, где она хотела находиться. Вблизи от нее ужасно пахло, словно она давно болела. «Привет, Кэти», — обратился я к ней. «Твоя мама попросила меня тебя найти». Девочка задумалась на минутку, потом спросила, улыбаясь своей прежней странной улыбкой. «Зачем?» «Она о тебе беспокоилась». «Раньше такого не случалось?» Девочка говорила тихо, безжизненным голосом, словно вспоминая что-то давно прошедшее. У нее на уме всегда были только работа, деньги, приятели. Я была ей не нужна, только путалась под ногами. А теперь я свободна и счастлива. Здесь у меня есть все, о чем я мечтала. Я не стал оглядываться на Джоанну. «Кэти, мы пришли, чтобы забрать тебя отсюда, отвезти домой». «Я уже дома», — возразила Кэти, по-прежнему улыбаясь. «И вы никуда меня не увезете. Дом вам не позволит». И я закричал и упал на пол. На мое сознание набросилось что-то огромное, темное и ужасно голодное. Наконец-то оно себя проявило. Оно вцепилось в меня сразу со всех сторон, разбивая мои защитные барьеры так, словно их и не было. Это был дом, и он был живым. Раньше он притворялся, возможно, потом начнет притворяться снова, но сейчас он полностью открылся. И он хотел есть. Мало-помалу я очищал свое сознание, заново устанавливая щиты, пока, наконец, не вернул контроль над своими мыслями, вышвырнув чужое присутствие из своей головы. Усилие, которое я на это потратил, могло убить кого угодно. Придя в себя, Я обнаружил, что лежу на полу рядом с Кэти, и меня трясет с ног до головы. В висках билась ужасная боль, из носа текла кровь, рядом на коленях стояла Сьюзи, придерживая меня рукой за плечи, и что-то выкрикивала, но я не слышал ее. Джоанна замерла у двери, наблюдая за происходящим. Я прижимался щекой к полу, чувствуя, какой он теплый. Теплый, влажный и удивительно гладкий. А еще внутри него я ощущал пульсацию. Я с трудом поднялся на четвереньки. Сьюзи помогала мне как могла. Из носа на пол капала кровь. Я безразлично наблюдал, как бледные половицы бесследно впитывают ее. Теперь я все понял. Теперь я знал, в какую ловушку мы угодили. Я схватил плащ, укрывавший Кэти, и сдернул его, чтобы убедиться в своей догадке. Голая, страшно истощенная Кэти лежала на полу, который медленно вбирал ее в себя. Уже невозможно было сказать, где кончается ее тело и где начинается пол. Глава 11. Маски сброшены. «Это дом», — сказал я. «Он живой и очень голодный». Теперь я ощущал бьющуюся повсюду чужую жизнь, краем сознания улавливал ее победное ликование. Дом смеялся надо мной. Теперь ему больше не нужно было прятаться и притворяться. Я поднял глаза и увидел Сьюзи. Она тяжело дышала, костяшки ее пальцев побелели, так крепко она сжимала свой дробовик. Единственную вещь, имевшую сейчас для нее смысл. Глаза Сьюзи обшаривали комнату, отчаянно пытаясь обнаружить что-то, с чем можно будет сразиться. Джоанна по-прежнему неподвижно стояла в дверях. Она не смотрела на Кэти. Ее бледное лицо было совершенно бесстрастным, а когда ее глаза случайно встретились с моими, в них не было узнавания. Я снова взглянул на девочку. «Скажи мне, Кэти», — обратился я к ней, — «почему? Почему ты пришла сюда, в это место, по доброй воле?» «Меня позвал дом», — счастливо ответила та. «Он открыл дверь, я вошла и оказалась в совершенно другом мире, таком ярком, таком живом, как будто черно-белое кино вдруг превратилось в цветное. Я нужна этому дому. Я никогда никому раньше не была нужна. Так замечательно чувствовать себя нужной. Поэтому я пришла сюда и отдала себя дому. И теперь мне больше не нужно ни о чем беспокоиться. Дом сделал меня счастливой. Впервые в жизни. Он любит меня. Он и тебя полюбит». Я провел под носом тыльной стороной ладони, размазав кровь по лицу. «Он же поглощает тебя. Дом скоро съест тебя целиком». «Я знаю», – блаженно ответила Кэти. «Разве это не прекрасно? Он сделает меня частью себя, чем-то более значительным, чем я могла бы стать без него. И мне никогда не будет плохо, я никогда не буду несчастной и одинокой. Мне больше не придется ни о чем беспокоиться. Никогда». «Только потому, что ты умрешь. Дом обманывает тебя, Кэти. Он говорит тебе то, что ты хочешь услышать. Когда дом попытался напасть на мое сознание, я ясно понял, что он представляет собой на самом деле. Он голоден, вот и все дела. А ты для него просто еда, как и остальные сожранные им люди». Кэти не перестала улыбаться, она медленно таяла, но это ее не беспокоило, потому что дом не позволял ей беспокоиться. Сьюзи подошла ко мне и помогла подняться. Она с трудом удерживала меня на ногах, пока я более или менее не пришел в норму. «Скажи что-нибудь, Джон», — приблизив лицо к моему лицу, попросила Сьюзи. «Что здесь происходит? Что это за дом?» Я глубоко вздохнул, а мне стало немного лучше. По крайней мере, дрожь начала проходить. Я в очередной раз докопался наконец-то до истины, но, как это часто случается на темной стороне, разгадка меня не обрадовала и не успокоила. «Этот дом – хищник», – разъяснил я. «Он пришелец из космоса, из очень далекого мира, где жизнь может принимать самые разные формы. Тамошние обитатели могут превращаться во что угодно, приспосабливаться к окружающей среде, прятаться на виду у всех, призывая свои жертвы голосом, против которого невозможно устоять. Жертвы этого дома – заблудшие, одинокие, нелюбимые, покинутые, отвергнутые души, бродяги, нищие, исчезновения которых никто не заметит. Дом звал их, и люди ему верили, потому что он говорил именно то, что они хотели услышать. Ему удалось заманить сюда даже несколько важных персон, оказавшихся на свою беду слишком впечатлительными. То, что они важные персоны, не лишает их тайных надежд и упований. «Говори по существу, Джон», – перебила Сьюзи, тряся меня за плечо. «Дом завлекает людей, а потом…» «А потом он их ест», – объяснил я. «Он высасывает из них соки, поглощая всю влагу до последней капли. Он становится сильнее, забирая себе их силы, и до самого конца поддерживает в жертвах ощущение счастья, чтобы они не пытались сбежать, чтобы им и в голову не пришло сбежать». «Господи!» – воскликнула Сьюзи, глядя на истощенное тело Кэти. «Судя по виду этой крошки, дом уже почти ее съел. Ужас! Нам нужно выбираться отсюда, Джон». «Что?» – не понял я или не захотел понять. «Мы больше ничего не можем здесь сделать», – увещевала Сьюзи. «Мы слишком поздно пришли. Даже если мы сумеем отрезать девочку от пола, она истечет кровью раньше, чем мы успеем вынести ее отсюда. Она уже почти мертва. Давай оставим ее и унесем ноги, пока не поздно, пока дом не занялся нами». «Я так не могу поступить, Сьюзи. Я не могу просто уйти, бросив ее тут». «Послушай, Джон, я не участвую в безнадежных делах, а это безнадежное дело. Единственное, что мы можем сделать для девочки, это даровать ей быструю смерть. Возможно, так мы отнимем у дома одну из его побед. А после смоемся и вернемся с чем-нибудь посущественней, например, со взрывчаткой. Ты выводишь Джану, я беру на себя ребенка». «Я прошел такой долгий путь не за тем, чтобы ее бросить. Она уйдет с нами». «Никто никуда не уйдет», заявила Кэти. «Никто и никуда». Позади нас громко заскрипела дверь. Мы со Сьюзи оглянулись и увидели, что дверь захлопнулась и исчезла, слившись со стеной. Входа в комнату больше не существовало, равно как и выхода. И тут все четыре стены заколыхались, по ним как будто прошла рябь. Они стали похожи на живой организм с мягкой, мясистой, податливой плотью. На них появился пурпурный рисунок ритмично пульсирующих вен. На потолке, прямо над нами, открылся огромный нечеловеческий глаз, холодный, чужой, напоминающий глаз древнего безжалостного божества. Он, не мигая, смотрел вниз на свои новые жертвы. От стен струилось слабое свечение. Только сейчас я понял, откуда исходит свет, который мы заметили, поднявшись на второй этаж. В воздухе появился новый тяжелый запах крови, железа и едких химикатов. «Никто никуда не пойдет», — повторила Кэти. «Идти некуда». Теперь в ее голосе слышался неприятный металлический и совершенно нечеловеческий отзвук. Сьюзи подскочила к тому месту, где раньше была дверь, перевернула ружье и ударила прикладом в стену. Мерзкая пульсирующая поверхность слегка поддалась, но не разбилась, не треснула. Сьюзи наносила все новые удары, вкладывая в них всю душу, но безрезультатно. Тяжело дыша, она с ненавистью уставилась в стену и пнула ее изо всех сил. Носок ее ботинка увяз, и с трудом удалось вытащить ногу. Кончик носка отсутствовал, его переварили. С потолка начали падать капли темной жидкости, такие же капли появились на стенах и потекли вниз. Другие сочились из пола. Когда на руку Сьюзи попала такая капля, женщина вскрикнула от удивления и боли. Ее обожженная кожа задымилась. «Джон, что за чертовщина? Что происходит?» «Пищеварительный сок», — объяснил я. «Мы находимся в желудке. Дом решил, что мы слишком опасны, чтобы медленно нас смаковать, как он поступает с Кэти. Он не будет растягивать удовольствие, и скоро мы превратимся в полупереваренную кашицу. Сьюзи, сделай для нас проход. Пробей в стене дыру». Сьюзи мстительно усмехнулась. Я уж думала, ты никогда не попросишь. Отойди, а то забрызгает». Она выбрала ту часть стены, где раньше находилась дверь, и начала стрельбу. Стена поглощала пули, по ней расходились круги наподобие тех, что появляются на поверхности спокойной воды, если в нее бросить камень. Сьюзи выругалась и продолжала стрельбу, перезаряжая ружье до тех пор, пока воздух не наполнился запахом кардита, а грохот выстрелов не стал невыносимым. Как только она перестала стрелять, круги на поверхности стены исчезли. Сьюзи повернулась ко мне. «У нас большие неприятности, Джон. А лучше не смотри вниз, но твои ботинки дымятся». «Конечно», — не удивился я. «Дом не очень разборчив в еде». Сьюзи смотрела на меня в упор, ожидая указаний. Без врага, которого можно было осыпать пулями или ударами, она терялась и не знала, что делать, но свято верила, что я найду выход. Она всегда доверяла мне, и это было одной из главных причин, почему я решил покинуть темную сторону. К тому времени я уже устал постоянно подводить своих друзей. Я принялся напряженно думать. Из этого ужаса должен быть выход. Я не затем вернулся сюда после стольких лет отсутствия, прошел с боем через столько кошмаров, чтобы умереть в гигантском желудке. Я вернулся не затем, чтобы проиграть. Я посмотрел на Кэти и на Джианну, которая по-прежнему стояла у стены. Она не произнесла ни слова, не сдвинулась с места с тех пор, как дом выдал себя. Лицо ее было неестественно спокойным, взгляд блуждал. Она даже не моргнула, когда Сьюзи изрешетила пулями стену рядом с ней. Я подумал, что это шок. «Джоанна», — громко позвал я, — «иди сюда, поговори с дочерью. Постарайся сделать так, чтобы она обращала внимание только на тебя. Попробуй заставить ее забыть про дом. Кажется, я знаю, как нам вырваться отсюда, но не знаю, как это на нее подействует. Джоанна, ты меня слышишь?» Она медленно повернулась ко мне. В ее глазах появился страх, и мне захотелось отвернуться. «Почему ты говоришь с ней обо мне?» – поинтересовалась Кэти. «Потому что сейчас тебе нужна помощь мамы». «Но это не мама», – возразила Кэти. Казалось, ее слова бесконечно повторяются в комнате, их жуткий смысл выбил у меня из головы все мысли. У меня не возникло ни малейшего сомнения в искренности Кэти. Я был уверен в ее правдивости, я знал, что она говорит правду, пусть ужасную и невероятную. Множество незначительных мелочей вдруг сложились в четкую картину в этот миг прозрения. Джоанна посмотрела на меня. В ее глазах была лишь спокойная печаль перед лицом неизбежности. Вся ее энергичность исчезла, будто ей больше незачем было притворяться. «Прости, Джон», – тихо заговорила она. «Боюсь, все кончено. Моя задача выполнена, ты здесь. Мне кажется, я полюбила тебя, но я на самом деле не та, кем, как мне казалось, я была». Ее голос изменился. Я снова услышал тот резкий, нечеловеческий отзвук, который недавно прозвучал в голосе Кэти. «Я не что иное, как загонщик, направляющий стадо на бойню. Идеальная приманка. Меня специально создали и запрограммировали, чтобы заманить тебя на темную сторону, чтобы здесь с тобой разобрались». «Но почему?» – спросил я очень тихо. «У нас имелась вся необходимая информация. Подходящий тип клиента, подходящее дело, подходящая женщина, которая должна тебе понравиться. Клиентке следовало обойти все твои защитные барьеры, заставить замолчать твое чутье и привести к гибели. Джианны Барретт никогда не существовало. То была всего лишь роль, которую требовалось сыграть. Вымышленный персонаж. Меня сделали слишком хорошо, Джон, и на время я забыла, что представляю собой на самом деле. Я вообразила себя настоящей женщиной, с настоящими чувствами. Во мне все еще живет тот образ, поэтому я сожалею о том, что вскоре неизбежно с тобой случится». «Значит, все, что между нами было, не настоящее?» «Настоящим был только ты, Джон. Только ты». «А это все?» Я обвел рукой комнату. «Неужели все это было создано исключительно для меня? Неужели дом явился сюда, охотился здесь, жрал и убивал только для того, чтобы в конце концов со мной покончить? Но почему? Я же уехал с темной стороны, я никому больше не мешал. Зачем было затаскивать меня сюда? Спроси об этом свою мать, ответило существо голосом Джианны. Кажется, она возвращается. А ты – открытая угроза. Ты можешь их разоблачить. Кого я могу разоблачить? Кто за этим стоит? Разве ты не догадался? Спросила Джианна, и ее лицо начало растворяться, под ним появилась безликая маска косильщика. Кажется, я закричал, взвыл голосом зверька, попавшего в безвыходную ловушку. Джианна прислонилась к стене и погрузилась в нее. Поверхность стены всколыхнулась, поглощая ее тело. Дом втянул в себя то, что сам же и породил. Она исчезла, оставив лишь слабое колыхание там, где только что стояла Джианна. А вскоре стена совсем успокоилась. Я должен был догадаться. Я должен был помнить. Никому нельзя доверять на темной стороне. Нельзя верить даже собственным глазам. Уокер пытался меня предупредить, но я не послушал. Я забыл, что любовь здесь просто еще один вид оружия, который могут использовать против тебя, а прошлое никогда не отпускает. Я почувствовал, как по моим щекам потекли слезы, хотя не сразу понял, что плачу. «Вот чертовщина!» – пробормотала Сьюзи, сердито глядя на стену, в которой исчезла Джианна. «Надо же! Теперь мне еще и не заплатят». Она посмотрела на меня и вздохнула, не получив ответа. Теперь пищеварительный сок лил с потолка дождем, кусал и обжигал кожу, но мне было все равно. Что-то или кто-то только что разбил мне сердце, поэтому мне на все стало наплевать. Сьюзи подошла и положила руку мне на плечо. Она не была сильна в чувствах, но на этот раз оказалась на высоте. «Джон, послушай меня». Она посмотрела на меня в упор. «Ты оплачешь ее смерть позже, чем бы она ни была. А сейчас ты должен взять себя в руки. Надо выбраться отсюда». «Зачем?» – вяло поинтересовался я. «Все хотят моей смерти. Возможно, я сам ее хочу». Она ударила меня по лицу, скорее, чтобы успокоить, чем со злости. «А как же я, Джон?» «При чем тут ты?» «Ладно, может, я это заслужила. Я не должна была разрешать тебе удирать в Лондон и спрятаться. Я не всегда была тебе хорошим другом. Я этого не умею. А как же девочка, Джон? Кэти, помнишь о ней? Та, за которой ты пришел на темную сторону, чтобы спасти. Ты позволишь ей умереть только потому, что тебе дьявольски жаль самого себя?» Я повернулся к Кэти, к тому, что от нее осталось. «Нет». Наконец решил я. Она ни в чем не виновата. А я никогда не подвожу клиента. Возьми меня за руку, Сьюзи. Что? Сейчас не время до нежностей. Поверь, я знаю, что делаю. Мы не можем вырваться отсюда силой, значит, остается только мой дар. Сьюзи пристально посмотрела на меня, убедилась, что ко мне вернулось самообладание и коротко кивнула. Она вложила ружье в чехол, закинула за спину, а потом взяла меня за руку. Я почувствовал мозоли на ее ладони, когда она крепко сжала мою руку в своей. Она мне верила. Я устало вздохнул, готовясь к еще одной жестокой схватке, потому что больше ничего не мог сделать. «Нужно обнаружить сердце дома», — объяснил я. «Если мы убьем сердце, мы убьем сам дом. Но оно, конечно, не здесь. Дом наверняка запрятал его подальше, туда, где никто с обычными способностями его не найдет. Но я необычный. Я смогу его найти. Я могу найти все, что угодно. Кроме того, что мне хотелось найти больше всего на свете». Я сосредоточился и распахнул дар, широко открыл свое сознание, и дом вцепился в меня. Довольно долго я находился в пустоте, что было даже приятно. Как хорошо больше не беспокоиться о неоплаченных счетах, о нераскрытых делах, о клиентах, которым ты не можешь помочь. Как хорошо больше не беспокоиться о тайнах собственной жизни и о страданиях, причиненных этими тайнами моим близким. Когда я еще только начинал работать детективом, я мечтал помогать людям, которым некому больше обратиться за помощью. но такие мечты не вечны. Они не выдерживают проверку жизнью, их убивает необходимость добывать деньги на пропитание и на развлечения, их убивает боль в ногах от многочасового хождения по улицам в поисках людей, не желающих, чтобы их нашли. А грубая, непреклонная реальность заставляет снова и снова пересматривать идеалы, и все ради крошечной победы, ничтожно малой на фоне злобы и безразличия целого мира, и в конце концов начинаешь понимать, что ты уже не человек, а лишь оболочка того, кем ты хотел стать. Но ты продолжаешь жить и двигаться, потому что ничего лучшего не можешь придумать. Но мечты не умирают окончательно. Потому что на темной стороне именно мечты зачастую помогают идти вперед. Стоит тебе о них забыть, и ты мертвец. Я рос на темной стороне и видел много таких мертвецов. Они ходят, разговаривают, посещают бары, много пьют. Но в их глазах нет жизни. Совсем нет жизни. Мой отец стал мертвецом задолго до того, как его сердце наконец остановилось, принеся ему долгожданное освобождение. Его положили в гроб, заколотили крышкой, я ничем не мог ему помочь, я был еще ребенком. Мой дар появился много позже, он давал мне возможность что-то менять в жизни, для других, не для себя. Я пребывал в уютной пустоте, омывавшей меня волнами любви и заботливости, желавшей, чтобы я позабыл обо всем. И я забыл обо всем, кроме ставших вечными любви и счастья. То был конец всех желаний и помыслов, отдых которому никогда не будет конца. Тихий, журчащий голос обещал мне все, что я когда-либо хотел, а мне оставалось лишь лежать и не сопротивляться. Но я не поверил голосу, потому что единственное, чего я хотел, у меня уже отобрали. Дом отобрал у меня Джианну. Голос стал настойчивее, но я только рассмеялся в ответ. Теперь в нем слышался бесконечный неутолимый голод. Мои мечты – моя реальность. Я уцепился за них, как утопающий за соломинку, не собираясь отдавать. Именно они сделали меня личностью. Не отец, который не замечал меня, не мать, которая меня бросила, не загадочное наследие, о котором я не просил, и даже не безликие орды, преследовавшие меня всю жизнь. Многие пытались переделать меня, но никому это не удалось. Я решил помогать людям, потому что мне самому никто не помогал в беде. Уже тогда я знал, что власти не станут меня спасать. Мой собственный отец был представителем властей, но они не смогли меня защитить, не смогли помочь и ему самому. Я сам выковал свою жизнь, определил свою судьбу, и пусть все идет к черту. Во мне поднимался гнев, горячий, яростный, сильный, отринувший лживые обещания любви и счастья, видимо, потому что в душе я в них не верил. Во всяком случае, не верил, что все это достанется мне. Пустота начала разваливаться, и я почувствовал вокруг других людей. Сьюзи Стрелок, ее призрачная рука лежала в моей... Она мне верила. Кэти Барретт, наконец осознавшая, что ее использовали и бесстыдно ей врали, и разозлившаяся почти так же сильно, как я. И где-то рядом призрачное видение, тихий голос, последние отголоски существа, известного раньше под именем Джоанны. Могу поклясться, я почувствовал и ее руку в своей руке. Я обнял обеих женщин, прижал их к себе. Вместе мы были сильнее проклятого дома. К тому же на нашей стороне был мой дар. Я не только могу находить вещи, мой дар умеет и многое другое. Например, найти слабое место врага. Я выпустил свой дар на свободу, и дом завопил от боли, злобы и ужаса. Наверное, очень давно никому не удавалось причинить ему боль. Теперь пустота сменилась чем-то другим, неким промежуточным состоянием. Я стоял на голой равнине, она уходила в бесконечность. Все здесь было серым, безликим, нечетким, неопределенным и неестественным. Перевалочный пункт. Сьюзи и Кэти стояли рядом. На Сьюзи были серебряные доспехи, усеянные острыми шипами. Кэти выглядела так же, как на той фотографии, только очень сердитой. Я не стал проверять, как выгляжу сам, это не имело значения. Невдалеке маячил еще кто-то, и хотя его было очень плохо видно, я все равно узнал. Понял, кто это. Все мы ярко светились. Единственное светлое пятно в сером мире. Мы встали вокруг узкого темного смерча, прорезанного ярко-красными линиями. Смерч взмывался высоко к бесцветному небу, и из него доносился голос дома. Этот голос бил по нам, как молот, резкий, нечеловеческий. «Мое, мое, мое!» Но я лишь рассмеялся в ответ. На нашей стороне был мой дар, сильный, как никогда прежде. А на его стороне были только хитрость и ложь, и уже ничто не могло ему помочь. Я шагнул вперед, Сьюзи и Кэти сделали то же самое. От нас исходил такой свет, что смерч съежился, отшатываясь, истончаясь. Мы приближались, и смерч становился все тоньше. На бескрайней равнине появились сотни и сотни бестелесых фигур, которые молча наблюдали и надеялись. Жертвы дома. Дом не только пожирал их тела. Проклятая тварь захватила их души и держала в себе, чтобы питать чужой энергией свое противоестественное существование. То, что осталось от женщины по имени Джоанна, вышло вперед. Она все еще выглядела человеком, несмотря на попытки дома сломать ее, поглотить. Я снова почувствовал ее призрачную руку в своей руке. С ее помощью я призвал другие плененные души присоединиться к нам и отомстить, а также получить ту единственную свободу, на которую они могли рассчитывать. И все они присоединились к нам. Я почувствовал новый прилив сил, он придал мощи моему дару, окутывавший меня свет всполыхнул ярче, и я пошел прямо на смерч. Сьюзи, Кэти и остальные жертвы двинулись вместе со мной, а дом все кричал и кричал. Смерч зажимался, уменьшаясь в размерах, становился все тоньше и тоньше, и я уже мог дотянуться и крепко сжать руку верящей в меня Сьюзи, рассерженной, обманутой Кэти и призрака женщины, которую мог бы полюбить. Теперь мы все сияли ярче солнца. Я объединил нашу ярость, нашу ненависть, наши желания. Я объединил чувства всех погубленных безымянным чудовищем и бросил все это в темное сердце того, кто притворялся домом. Дом взвыл от беспомощного ужаса, смерч вдруг исчез, и голос дома умолк навеки. Такова еще одна сторона моего дара – точно чувствовать момент смерти. Я никогда не ношу с собой оружие, оно мне ни к чему. Я осмотрел равнину, серую пустоту. Все сотни жертв дома уже исчезли. Наконец-то их души обрели мир. Единственное, что им оставалось. А вместе с ними ушла специально созданная и запрограммированная приманка, которая на короткое время узнала, что значит быть человеком и не сдаваться. Вы должны верить в свои мечты, потому что иногда они верят в вас. Я вернулся в свое тело и первым делом посмотрел по сторонам, чувствуя себя таким же сильным, как прежде. Я все еще находился в комнате без окон и дверей, но теперь дом был мертв. Воздух уже пропитался тяжелым сладковатым запахом разложения, глаз на потолке исчез, медленно гасло фосфорицирующее свечение стен, по ним ползли трещины, а на полу лежало то, что осталось от Кэти Барретт. Исхудавшая, с выпирающими костями, полуживая, она больше не составляла единое целое с полом, потому что дом в предсмертных судорогах отбросил ее прочь, как я и надеялся. Кэти попыталась сесть, и ее лицо пылало от ярости. Я помог ей и накинул на ее плечи пальто. Руки, которыми девочка придержала пальто, были полупрозрачными. Она сумела лишь слабо мне улыбнуться, но на этот раз улыбка была настоящей. «Он мне врал», – заговорила она. «Он говорил мне все, что я втайне хотела услышать, поэтому я и поверила. А когда дом меня захватил, он сделал меня счастливой. Но в душе я не переставала кричать. Вы меня спасли». «Я все время кого-то спасаю», – просто ответил я. «Это моя работа». Некоторое время она смотрела на меня. «Мне очень хочется верить, что если бы мама знала, что я здесь и в беде, она наняла бы такого, как вы, такого же надежного». «Послушайте, все это страшно трогательно», – вмешалась Сьюзи, – «но мне очень хочется поскорее отсюда убраться». «Хороший план», – согласился я. Я тоже не прочь сменить обстановку». Вдвоем со Сьюзи мы подняли Кэти на ноги. Это было нетрудно. Она весила не больше 30 килограммов. «Где мы только что были?» – поинтересовалась она. «То серое место. Что это такое?» «Единственным уязвимым местом дома было его сердце», – начал объяснять я, ведя девочку туда, где когда-то находилась дверь. «Поэтому дом надежно спрятал его. В другом измерении, если хочешь. Это старый магический трюк, но я могу находить все, что угодно». «А ты уверен, что дом умер?» – спросила Сьюзи. «Окончательно и больше не вернется. Мы ведь все еще здесь и заперты». «Он мертв», – твердо заверил я. «Судя по запаху и внешнему виду, можно сказать, что он уже начал разлагаться. Он ведь не из нашего мира, и только непреклонная воля позволяла ему здесь выживать». «Сьюзи, пробей нам дверь». Она удивилась. «Ты что, забыл? Мое ружье здесь бессильно». «Думаю, на этот раз у тебя получится». Сьюзи радостно заулыбалась, как ребенок, неожиданно получивший подарок. Я поддерживал Кэти, а Сьюзи вытащила свой дробовик. Она открыла огонь, расстреляв стену в упор, и с первой же попытки в стене появилась дыра. Стена разорвалась, как тухлое мясо. Сьюзи перезаряжала дробовик и снова стреляла, громко смеясь при виде того, как увеличивается дыра. Потом подошла вплотную и стала разрывать края, расширяя проход, хотя и кривилась при виде мерзости, которая стекала по ее рукам. «Эта мразь разваливается на части». «Скоро рухнет весь дом», – предупредил я, – «и потеряет последнюю связь с нашей реальностью. Думаю, нам лучше убраться отсюда до того, как это произойдет. Помоги мне, Сьюзи». Поддерживая изможденную девочку, мы продрались сквозь неровный разрыв в стене и вывалились в подрагивающий коридор. Не успели мы пройти и двух шагов, как отверстие снова затянулось, будь то расплавленный воск. Повсюду горели странные огни, напоминавшие погребальные костры. Запах разложения стал просто невыносимым. Я тащил своих спутниц к лестнице, а на стенах уже появлялись черные трупные пятна, и потолок опускался нам на головы, словно не в силах был больше выдерживать собственный вес. Пол сотрясался, неровные трещины на стенах быстро удлинялись. К тому времени, как мы добрались до лестницы, пол уже опасно прогибался под ногами. «Давайте двигаться живее, девочки», – торопил я. «Не думаю, что дом еще долго продержится в нашем мире, и вряд ли нам захочется оказаться в том мире, который породил это чудовище». «Точно», – подтвердила Сьюзи. «Мне пришлось бы перестрелять там все живое только из принципа, а у меня осталось мало боеприпасов». Мы бросились вниз по раскачивающимся ступеням. Кэти пыталась помогать нам, чем могла, но могла она очень немного. Дом сожрал почти всю ее силу, но отваги ей было не занимать. Стена у лестницы начала таять, как воск. Ступени прилипали к ногам, будь то сделанные из тянучки. Нам приходилось силой отрывать от них подошвы. Я схватился за перила, и целый кусок остался у меня в руке, гнилой и вонючий. Я скривился и швырнул эту гадость вниз. Мы бегом пронеслись по вестибюлю, по большей части волоча Кэти на себе. Раскачивающиеся стены начали вспухать, с потолка падали большие грязные капли. На месте двери оказалась оплывающая рваная дыра, но ее потихоньку затягивала стекающая со стен слизь. Уже сейчас отверстие было маловато для любого из нас. «О, Господи!» – вскричала Кэти. «Мы никогда не выберемся отсюда. Он нас не выпустит». «Он умер», – успокоила ее Сьюзи. «Он больше ничего не может нам сделать. И мы все равно уйдем. Чего бы это нам ни стоило». «Верно, Тейлор?» «Верно». Через сужающуюся дыру, некогда притворявшуюся дверью, я увидел мир снаружи, ясный, спокойный, относительно нормальный. Я пристально уставился на дыру и ударил по ней своим даром. Она дрогнула и нехотя стала расширяться. Мы со Сьюзи подхватили Кэти и бросились вперед, опрометью выскочив наружу. Разжиженная субстанция пыталась нас задержать, но мы все равно прорвались и вылетели на улицу Блейстон в мир женщин и мужчин. И дождь начал смывать с нас грязь. Мы смогли остановиться только на середине улицы. Мы вопили от счастья, как сумасшедшие. И, наконец, опустили Кэти на мостовую. Она потрогала руками твердую поверхность, которая не отличалась чистотой, зато была всего-навсего обычной мостовой и заплакала. Я в последний раз оглянулся на дом, он медленно оседал, как бы складываясь внутрь, окна закрывались одно за другим, как усталые глаза. Остатки дыры, которую мы пробили, больше всего походило на щербатый рот. «Горит тебе в аду», – пожелал я и еще раз ударил своим даром, толкая ту тварь к самому краю бездны. После чего все, что осталось от существа, притворявшегося домом, выпало с темной стороны и исчезло. Оно отправилось в ужасный мир, откуда пришло, оставив за собой остатки разложения и вонь, но их быстро смывал дождь.